неоплаченный почтовый перевод, я не начавшийся однажды Новый год, я никогда не выполняемый совет, я до востребования вот уж столько лет, как ключ, потерянный от входа в райский сад, как бумеранг, не возвратившийся назад, как перекресток непроложенных дорог, как смысл которого не видно между строк. Душа звенела перетянутой струной, земля горела, разгоняясь подо мной. Какие крылья вырастали за спиной, когда бежал я, как шальной, к тебе одной. А ты смеясь, глядела сверху на меня, не замечая ни полета, ни огня, не видя то, что этот пьяный и смешной, всю жизнь бежал к тебе одной, к тебе одной. Как я чужой аэродром, для небоскребов я пятиэтажный дом, для кораблей давно заброшенный причал, меня сквозь руку кто-то грубо прокричал. Конечно, я совсем не быстрый в тишине, конечно, я совсем не свет в твоем окне, хотел уйти и не вернулся, видит Бог, но обречен оглянулся и не смог. Доброй ночи. Я неотправленный почтовый перевод. Я до востребования вот уж сколько лет. Меня сквозь рупор кто-то грубо прокричал. Это очень старая песня, написанная Константином Тарасовым, Константином Борисовичем, моим давним товарищем. И та, которую он пьяный и смешной всю жизнь бежал, умерла несколько дней назад. Антонина Тарасова была на 20 лет моложе Константина. Эти песни он писал в нашей юности. И все это вроде бы не имеет никакого отношения к теме плохой, о плохом человеке. Но вместе с тем имеет и еще какое. Дело в том, что это точка нуля. Наверное, с этим ощущением, спетым или не спетым, сказанным или невысказанным, приходит в жизнь каждый молодой мужчина. Ну вот, я неотправленный почтовый перевод, возьмите меня, пожалуйста. И дальше все каким-то загадочным образом зависит от того, примет кто-нибудь этот перевод. Вот ему, у него найдется адресат. Или ты так останешься тем, кто прокричал это сквозь рупор. Я должен признаться вам, дорогие радиослушатели, я, по всей видимости, человек плохой. Нет, я не тот, кто позволял себе предавать друзей, родину, любимую, детей. Не тот, кто сдавал родителей в дом престарелых. В общем, ни убийца, ни педофил, ни маньяк, не пугайтесь. Я хочу сказать, что я хотел говорить не о преступниках, не о бандитах, не о криминале, а о том самом плохом, хорошем человеке из фильма «Хейфица» 1973 года. Какова роль, ну, например, женщины в жизни мужчины? Удивительная вещь. Вот если она его назовет хорошим, он хорошим и станет. Наверное, точно такую же роль должны играть и мужчины в жизни своих любимых. Они должны почаще повторять им, что они хорошие, что они самые лучшие, что они единственные. И тогда они действительно, ну хотя бы иногда, становятся самыми лучшими, хорошими, единственными. Я думаю, что Тарасов не станет слушать эту передачу. Но я не один убежден, что это Тоня, покойная Тоня, сделала его хорошим человеком. Потому что все время твердила ему, что он хороший. И тот его неотправленный в самом начале 80-х годов почтовый перевод вдруг дошел до адресата. А я почему-то с каждым годом чувствую себя плохим. Ну, если этот перевод, так никто и не получил. Можно ли ощущать это как-то по-другому? Ведь на самом деле плохой, хороший – это ведь оценка. И сколько бы ты сам себе не говорил, что ты хороший, пока этого не скажет кто-то еще, причем не вообще люди, а кто-то важный для тебя, тебе близкий, тобой любимый, ты все равно ощущаешь себя смертельно плохим, не подошедшим человеком, которого кто-то грубо прокричал сквозь рупор. Вот обратите внимание, мы все больше поясняем отношения друг к другу. Мы все время говорим, и когда говорим, скорее обвиняем, то есть называем плохими. Мы все время соревнуемся за то, кто из нас лучше. Я не знаю, как это происходит у женщин, но мужчины верят. Я, например, я совершенно серьезно. В некотором смысле внутри меня самого, в смысле неотправленного перевода, я плохой. И я по-хорошему завидую Константину Тарасову, несмотря на его трагедию, потому что Антонина успела сделать его хорошим. Спасибо тебе, Тоня. Простите меня, друзья, что я, наверное, очень много о личном. Так вот, как люди становятся плохими, не мы ли их делаем таковыми? И о том, могут ли быть какие-то объективные представления о том, кто же он такой плохой человек. Или это то самое внутреннее чувство, которое иногда мучает меня. Чувство неотправленного почтового перевода. Есть ли на свете плохие люди? Кто они такие? И кто такой этот загадочный чеховский плохой, хороший человек? Наверное, к этой категории, скорее всего, меня лично и можно отнести. 495-956-1514 постоянный телефон наших прямых эфиров. А в музыкальных паузах сегодня Константин Тарасов. От жажды умираю над ручьем, смеюсь сквозь слезы и тружусь, играя. Куда бы ни пошел, везде мой дом. Чужбина мне страна, моя родная. Я знаю все, я ничего не знаю. Мне из людей всего понятней тот, кто лебедицу ворона зовет. Я сомневаюсь, в явном верю чуду, такой, как червь, пышнее всех господ. Я всеми принят, изгнан отовсюду. Я скупой, расточителен во всем. Я жду и ничего не ожидаю. Я нищ, я кичусь своим добром. Трещит мороз, я вижу розы мая. Долина слез, мне радостнее рая. Зажгут костер, и в дрожь меня берет. Мне сердце отогреет только лед. Запомню шутку я и вдруг забуду, и для меня презрение почет. Я всеми принят, изгнан отовсюду. Не вижу я, кто бродит под окном, но звезды в небе ясно различаю. Я ночью бодр и засыпаю днем. Я по земле с опаской ступаю, не вехом, а туману доверяю. Глухой меня услышит и поймет. И для меня полынь и горше мед. И как понять, где правда, где причуда, и сколько истин потерял им счет. Я всеми принят, изгнан отовсюду. Не знаю, что длиннее, час или год. Ручей или море переходят вброд. Из рая я уйду, в аду побуду. Отчаяние мне веру придает. Я всеми принят, изгнан отовсюду. Из рая я уйду, в аду побуду. Отчаяние мне веру придает. Я всеми принят, изгнан отовсюду. Серебряные нити. Это Верлин, конечно, музыка Константина Тарасова. И, ну да, как-то так. Я всеми принят, изгнан отовсюду, потому что те, кто мне дороги, все равно считают меня виноватым. Ну, как-то так. Им так легче, наверное. А я сам для себя. Как ни трудно мне это говорить, остаюсь плохим человеком. И я не знаю, а можно ли им быть абсолютно хорошим? Ну вот с этим вопросом, раз уж он нам попался серебряным нитям, я решил обратиться к Юрию Никифоровичу Доронину. Попался он к нам добровольно сугубо в сети, и поэтому ему и отвечать за это дело. Здравствуйте, Юрий Никифорович. Здравствуйте, спасибо вам большое. Здравствуйте, все слушатели Радио России. Ну, вы очень взяли интересную тему, потому что был гениальный фильм Леонида Хейфица на Ленфильме с Олегом Далем и Владимиром Высоцким. Это вот по... я перебью вас, Юрий. Да. Можно вас Юрием будет называть? Да. А то очень долго это все звучит. Да. Я хочу сказать, что... Ну, вот Высоцкий и Даль. Мы все, и я, конечно, тоже немножко знаем об обоих. Да. И вот с точки зрения... нашей пуританской, советской, да и нашей нынешней патриотической морали. Так. Ну, разве можем мы сказать смело, они соответствуют званию хорошего человека? Вы знаете, я вам сразу задам коварный вопрос. А что такое вообще хороший, что такое плохой человек? Так вот мы и пытаемся в этом разобраться. Есть какие-то объективные критерии? Или что-то... Вообще, может ли быть актер? Да. Вот, тем более большой актер, живущий много жизней, разных жизней. Да. В каком-то таком обыденном смысле хорошим человеком. Вы знаете, я глубоко... Ну, вот, вот это приличный семьянин, не пьет, не курит, любит родину, матом не ругается, что там еще? Добр к ближнему своему, никому не отказывает. Я все время Евтушенко вспоминаю, помните, у него стихи были такие? И на Америку подписку там, или это был Вознесенский, я что-то забыл. Было замечательное стихотворение про то, как заслуженному человеку звонят как будто бы в аптеку. По-моему, Евтушенко. Вот. Ну, как бы он может в результате остаться хорошим. Ну вот, хорошо, пусть будет даже добрым, отзывчивым для всех. Вы знаете, я тоже, без сомнения, как творческий человек, задавался этим вопросом. И к 80-летию Александра Александровича Солженицына Любимов у нас поставил спектакль, назывался он «Шарашка». Может быть, кто-то его видел, он даже снят на телевидении. Я видел. Да, где Юрий Петрович осуществил свою актерскую мечту, он очень мечтал сыграть Сталина. Сыграл его гениально, без грима, без костюма. Что-то общее у них было, надо сказать. Я не про внешность, нет. Да, его вторая супруга Людмила Васильевна Целиковская за глаза его называла «Мой Сталин». Она имела большое отношение к театру на Таганке. Я уж не говорю, что огромная помощь, которую через нее оказал Анастас Иванович Микоян, как вы помните, да, премьер-министр при трех царях. Вот. Но когда мы после премьеры на банкете общались с Александром Саевичем, то он, я вдруг заметил, очень в хорошем смысле слова хаял капиталистический мир. Как вы знаете, он жил в Америке, в самом богатом городе. И я его тогда спросил, я говорю: Александр Саевич, я что-то не очень понимаю, вот в архипелаге ГУЛАГ вы боретесь против коммунистической системы, а здесь вы, значит, хаете капиталистическую. Так есть какая-то все-таки другая система, которая... Вот. И как быть человеку? И вы знаете, он гениально ответил, я потом даже это записал, и вот это, наверное, на мой взгляд, вот ответ на ваш вопрос «Плохой, хороший человек». Он сказал так, вот цитирую, потому что я даже на своих концертах привожу эту фразу. «Всю жизнь человека за его сердце борются две силы – божественная и дьявольская. Иногда побеждает дьявольская, иногда побеждает божественная». Вы, наверное, помните такого гениального актера Георгия Жонова. Помню, конечно. Да. Да, не знаю, читали ли вы его книгу, называется «Саночки». Много лет собирался, но, честно, так и не прочел. Очень коротко, он там описывает один эпизод. У них в лагере, вот когда он сидел в лагере, уже после съемок в Чапаеве, вот, он буквально умирал с голода, и вдруг ему из Ленинграда прислали посылку. Чтобы получить эту посылку, надо было 17 километров дойти до какого-то штабного почтового пункта. Ну, соответственно, он как человек слабенький, я имею в виду, уже отсидев несколько лет, туда дойти он не мог. И ему сказали: вот есть такой офицер, значит, он как раз туда едет на лошади, но учти, это страшный человек, он делает все, чтобы арестант умер, погиб, и Жонов согласился с ним поехать и взял саночки, и на втором километре он упал в голодный обморок. Когда он очнулся, он был поражен, что именно его этот страшный офицер вез на саночках до того почтового пункта. Вот он потом говорил, почему он вдруг, у него проснулась вот эта доброта, почему он буквально, ну, он, конечно, не на себе, а на лошади подвязал вот эти саночки, он довез его, и вот благодаря этой посылке, причем он рассказывал, что когда он получил эту посылку, он хотел ее всю съесть. Но этот офицер ему сказал: нельзя сразу есть все, ты просто умрешь, потому что надо понемножку. И он буквально его, извиняюсь, бил по морде, чтобы он не ел все сразу. Вот нельзя, наверное, вот так вот ответить. Вот спасибо большое, Юрий Никифорович. Ну, не может быть большой актер хорошим человеком. Вот в каком-то таком повседневно-бытовом понимании этого слова. Вы еще здесь, Юрий Никифорович? Да, я здесь. Я, знаете, я хотел просто в заключение нашего разговора, да, я хотел вас попросить публично, чтобы вы не смогли отказать мне потом. Мне хотелось на следующей неделе, ну, например, 27 числа во вторник, вспомнить о том, что в этом году мы празднуем 145 лет ансамбля «Песнеры». Я вот к чему. Я думаю, что если душа... Не дам. Если душа... Мы тут... Я про хорошего, плохого человека Чехова и заболтался, да. Я хотел сказать... 45, конечно. Я хотел сказать, что, ну, наверное... части нашей души, особенно старшего поколения, состоят из голоса Мулявина и из песнеров, и как-то очень хочется их вспомнить. И тут вам и карты в руки. Поэтому можно я вас попрошу... Можно я вас попрошу... Можно я вас попрошу 27-го числа провести программу «Серебряные нити»? Ну, практически вместо меня вы будете говорить, а я вас перебивать и подвякивать. Потому что вы же у нас, да, директор культурного центра песнеров, правильно? Я имею такую несчастную заслугу продолжать творчество Владимира Георгиевича. Кстати, мало кто знает, что Владимир Георгиевич Мулявин россиянин, родился в Свердловске, но вот судьба занесла его в Беларусь. Ну, вы и мы пока не будем тут в «Серебряных нитях» отличать все одно от другого. Договорились. Как бы, спасибо большое. 27-го мы вызваниваем вас в эфире, а мы, возвращаясь к хорошему и плохому человеку и к Солженицыну, хороший человек или плохой? Мнения по этому поводу в народе расходятся, между прочим, и не только в народе. Как бы Бог и дьявол очень, ну, просто так, для меня, это несомненно. Есть целые христианские конфессии, которые занимаются исключительно этой внутренней борьбой Бога и дьявола в душе человеческой. Но дело же не в этом. Так часто мы за этими словами... Что-то такое, это очень высоко, и поэтому как бы не до нас. Ну, это такие силы, которые к нам никакого отношения не имеют, они владеют нами и все. Им овладел дьявол. А тут вот любимая женщина говорит, пошел ты нафиг, знаешь почему? Вот потому, потому и потому, вот потому что ты виноват, вот потому что ты такой. Ты плохой. Ты думаешь, да, плохой. Или вот муж говорит жене, я люблю другую, потому что ты вот такая, такая, такая. Потому что ты виновата. И это, наверное, то, что преодолеть труднее всего. И ту вот эту сторону, которая говорит, ты плохой. Ты плохой, поэтому... На самом деле понять тоже можно. И эту борьбу внутреннюю я скорее, на самом деле, назвал бы по-старорусски, по текстам 16-17 века под названием «Борьба живота со смертью». И добрым быть хочется, и выжить как-то надо, ну, надо выжить. И как-то сохранить себя. Сколько, если уж вспоминать Сталина, сколько этих плохих, хороших людей было. Вот прямо по Чехову, прямо по фильму, прямо по рассказу было в 30-х годах в нашей стране. Ох, мамочка моя, да все, наверное, каждый второй. Одним родной стороной говорил хорошие слова, другой стороной подписывал доносы. И говорил, ну как же, ну выжить-то как-то надо, выжить. Плохие это были люди или хорошие? Ну как-то надо выжить, например, человеку для творчества. Или выжить, когда сердце болит и разрывает грудь. Ну как-то же надо. А ты вдруг оказываешься плохим, потому что все по-прежнему от тебя чего-то хотят, несмотря на твою болезнь, боль. И их тоже можно понять, потому что они тоже как-то хотят выживать. Вот и проще бывает эта борьба. Когда мы говорим о Боге и дьяволе, мы говорим о святых и преступниках. А когда мы говорим о плохом, хорошем человеке, мы говорим о каком-то мелком червячке выживания. И вот этом страшном желании услышать. Нет, не ото всех, нет. Ну, хотя бы от кого-то. А ты знаешь, ты хороший. Ты знаешь, ты сделал все, что смог. Ты знаешь, ты не сделал ничего плохого. А иначе ты становишься плохим. Как-то так все в мире устроено. Бывает, что правдой становятся слухи. Чиновник сидит пред судьей на скамье. Нас губит вино, безрассудство и шлюхи. Но чаще стремление к достатку в семье. Нас губит вино, безрассудство и шлюхи. Но чаще стремление к достатку в семье. Такой анекдот. Внизу небосвод окажется наоборот. Майор, не считающий службу призванием, упился и начал палить в белый свет. Нас губит казарменное прозябанье, но чаще снискание громких побед. Нас губит казарменное прозябанье, но чаще снискание громких побед. Такой анекдот затылком вперед окажется наоборот. Мы помним заветы иных поколений. Оденься, наешься и ляг, полежи. Нас губит отсутствие всяких движений. Но чаще забег протяженностью в жизни. Нас губит отсутствие всяких движений. Но чаще забег протяженностью в жизни. Такой анекдот восклячу везет, окажется наоборот. Пришло вдохновение, и кто-то, вздыхая, кропает в тетрадку о чем-то своем. Печально, когда мы все это читаем, но хуже, когда мы все это поем. Печально, когда мы все это читаем, но хуже, когда мы все это поем. Такой анекдот, двухтысячный год, когда-нибудь к нам доползет. Такой анекдот, двухтысячный год, когда-нибудь к нам доползет. Серебряные нити. Кто же он все-таки такой? Этот плохой или плохой, хороший человек? Вот что сказала наша постоянная радиослушательница Ефросинья Иосифовна. Ефросинья Иосифовна, Ленинградская область. Мне кажется, что ставить вопрос, что такое хороший человек, что такое плохой человек, не совсем правильно. Я, например, могу сказать про себя. Я хороший человек. И я уверена, что каждый из нас скажет про себя именно так. Я хороший человек. И вот я теперь поняла, наконец, почему в юности мне было так мучительно, больно читать «Преступление и наказание», потому что мне казалось, что это я иду убивать старуху-проценщицу. И я в ужасе откидывала от себя книгу и не могла читать дальше. Много лет я думала о том, что каждый преступник хочет, чтобы его любили. Это значит, в нем, в каждом человеке есть та часть души, которая жаждет любви. А любить ведь можно только хорошее. И мне кажется, что в каждом из нас есть потайная комната, и не одна, а много потайных комнат, куда мы тщательно запихиваем все то, что не устраивает нас в себе. И поэтому мы, когда смотрим на человека и называем его плохим человеком, это значит, мы боимся увидеть это в себе и переносим на другого человека. А вот боимся ли? Видите, какое вы, Ефросинья Ивановна, полярная по сравнению со мной точка зрения. Она уверенно говорит о себе: я хороший человек. А я этого правда сказать не могу. Слишком много вот этого самого категорического требования, чтобы ты был хорошим с точки зрения других. А ты не оказываешься таким хорошим, как они это ожидали. И ты слышишь: плохой, виноват. И это... это даже не вопрос сбрасывания ответственности или чего-то еще. Просто мне все время кажется, что в общественном значении быть хорошим — это потерять себя. Это значит следовать за всеми, соответствовать всем. Ну, не всем абсолютно, конечно, это уже слишком. А всем в твоем окружении, всем ближним. Делать так, как они считают нужным. А как же живот? Тот самый из борьбы живота и смерти. Дело даже не в том, что его хочется набить. Ну, просто хочется посидеть иногда и погладить свой животик. Понимает ли тот самый хороший человек, которого мы ищем, самого себя? Да, он понимает, что быть нравственным — это единственный достойный человека способ жизни. Чаще всего, правда, это понимание приводит к тому, что человек сам живет не совсем нравственно, зато радостно судит других, потому что все время захлопывает те самые собственные комнаты плохости, безнравственности, мелочности, обманов, доносов, осуждений. Интересно. Вот вы, дорогие радиослушатели, вы больше и чаще говорите о плохих людях или о хороших? Я почти уверен, что таких, как Ефросинья Иосифовна, очень немного. Тех, которые, как Иешуа Ганоцари, способны говорить о других либо только хорошо, либо стараться говорить хорошо. Ведь ничто так не может поддержать, как вот это... Ну, с кем не бывает? На самом деле ты хороший человек. Так просто. Но мы этого почему-то совершенно не умеем. Люди не поэтому ли вокруг нас такое количество плохих? Потому что вот эта идея, что единственный достойный способ... способ жизни человека — это соблюдать некоторые нормы общечеловеческой морали, принципы достойной жизни. Я сейчас не буду их, конечно, перечислять. Но вот ведь что получается. Тогда они превращаются во что-то вроде коросты, улыбки, прилипшей к лицу. Или вот, например, способность критики самого себя. Это свойство хорошего человека, как вы думаете? Ну, так как... Почему-то сегодня, кроме Юрия Никифоровича Доронина, никто не хочет думать со мной на эту тему. Наверное, большинство согласится. Это хорошее свойство. Тогда почему же мы в эту самокритичность с таким наслаждением любим плевать? Ну, как бы с наслаждением, говоря человеку, который это способен почувствовать, что он плохой. Почему это доставляет нам такое удовольствие? Может быть, плохие люди – это как раз те люди, которые вечно находятся в поисках плохого человека вокруг себя, то есть в поисках того человека, который еще хуже, чем они сами, чтобы переложить на него ответственность за собственное неумение жить, за собственную неспособность понимать эту жизнь или за свою неспособность кого-либо любить. Ведь как хорошо сказать: ты плохой, ты отвечаешь за все, ты виноват. Кто он такой хороший человек? Может быть, это тот самый человек, который способен не попасть под влияние толпы, который способен сохранить свое самосознание даже на крике «ты плохой». Ну, во всяком случае, спустя многие годы, после 1937-го, мы некоторое время именно таких людей считали хорошими. Потом опять стали считать, что хорошие – это только те, кто соблюдают принципы массовой морали. И вот ведь что удивительно – мы снова стали считать, что человек, который говорит или кричит: оглянитесь, люди, посмотрите, что вы делаете. Ну, разве можно так любить или врать о любви? Ну, разве можно? Оказывается, можно, лишь бы снять себя ту самую ответственность. Включите телевизор, посмотрите новости, и вы убедитесь, что хороший человек – это главная тема программы «Серебряные нити». Хороший человек – это человек, который способен задумываться о происходящем и пытаться понять, что сделать, чтобы было лучше. Хороший человек – это вовсе не тот человек, который обнаруживает вокруг себя плохих людей, наклеивает на них ярлыки и делает вид, что он с ними борется. Хороший человек – это тот человек, который способен что-то самостоятельно осознавать и, сохраняя себя, понимать, что он может сделать, а что не может сделать для того, чтобы как-то помочь другому. И это очень сложная задача, задача тех самых наших тем, задача бытия человеческого, задача человеческой подлинности. Ну и, конечно, хороший человек – это человек, который, в отличие от плохого, способен смотреть на себя как на человека, которому свойственно ошибаться, заблуждаться и даже оказываться плохим человеком в каких-то событиях жизни. Как-то в моем понимании все наоборот. Тот, кто следует массовым стандартам, Вдруг в таких испытаниях, как 1937 год и сталинские репрессии, вдруг оказывается человеком плохим. И это, наверное, объективно, истинно. Именно так. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Календарным теплом не согреешься, коль оделся не так, жди беды. Ну скажи мне, на что ты надеешься среди этих потоков воды? Горизонты украсились далями, облака высоко поднялись. Наши души на солнце растаяли, но в один ручеек не слились. Наши души на солнце растаяли, но в один ручеек не слились. Мы с тобой неустроенно молоды, и пока как живется, живем. На январском пронзительном холоде мы немного согрелись вдвоем. Нам казалась зима бесконечною, и казалось, что нам повезло. Ах, какими мы были беспечными, за любовь принимая тепло. Ах, какими мы были беспечными, за любовь принимая тепло. Ветры новых надежд с нетерпением обрывают непрочную связь. Ты глядишь на меня с удивлением, и весны, и свободы боясь. Закипает в глазах небо синее, лучик желтый бежит.